Девятка жезлов. Анализируем карту. Пример. Прежде всего я обращаю внимание на то, что человек на этой карте ранен. Вся его поза выражает тревогу и напряжение. Словно напасть на него могут в любой момент и со всех сторон. Однако, несмотря на боль и усталость, персонаж карты, очевидно, готов обороняться до последнего. Для меня эта карта говорит о напряженной защите и ожидании нападения. Символика. Символ. Чистокол и оборонительная позиция персонажа. Значение. Олицетворяют опасения и желание защититься, отгородиться от мира. Символ. Повязка на голове. Значение. Символизирует перенесенные страдания. Символ. Зеленые холмы и безоблачное небо за чистоколом. Значение. Намек на отсутствие реальной опасности. Однако пустынность холмов настораживает. В любой момент из-за горизонта может появиться угроза. Ключевые слова. Оборона, подозрительность, настороженность, личные границы, посттравматический синдром. Гадательное значение. Это карта посттравматического синдрома. В ней есть разделение на внешнее и внутреннее, своих и чужих. Человек намерен защищать себя и все, что считает своим, от внешней агрессии, реальной или мнимой. Карта указывает на наличие сил и возможностей. Но человек опасается нового удара судьбы и хочет контролировать ситуацию, поэтому напряжен и замкнут. В негативе – прямое положение. Ожидание неприятностей, излишние опасения, перестраховка, перегрузка, замыкание в себе. В позитиве – перевернутое положение. Преодоление препятствия, восстановление сил, шаг навстречу, преувеличенная угроза, надуманная проблема. В перевернутом виде аркан может проигрываться и негативно, как потеря бдительности или неспособность отстаивать свои личные границы. Девятка жезлов в тематических раскладах. Отношения. Одиночество, страх выразить свои чувства или вступать в отношения. В позитиве. Потепление отношений, попытка сблизиться. Работа и финансы. Тяжелая задача, напряженный период, аврал. По деньгам – отсутствие доступа к деньгам, необходимость экономить. В позитиве – кажущаяся проблема. Здоровье. Тяжелое, но не опасное для жизни состояние. Физическое или нервное истощение. Травмы, психические расстройства. В позитиве – усталость. Личность. Негативный настрой, замкнутость, недоверие. В позитиве – осторожность, благоразумие, бдительность.